Глава 5. Я чувствовала, как он ведет меня будто трофей в глубины клуба в потаенную комнату, где стены слышали стоны, клятвы, предательства. Он был жесткий, горячий, жадный. Дыхание пахло виски, сигарами и властью. Я стояла у стены, вуаль все еще скрывала мое лицо. Легкая ткань черного цвета колыхалась от моего дыхания, от жара, который поднялся между нами. Он смотрел на меня с жаждой. Мужчина перед лицом загадки, которую не может купить, сломать, приручить. Не хочешь снимать тряпки, тогда раздевай душу, красотка. Я все равно ее увижу. Выдохнул он и все же отпустил. Сел в кресло, как на трон. Повелительно. Властно. Он решил поиграть со мной. Понаблюдать. Хорошо. Мы поиграем. Цезарь? Прошептала я, усмехаясь. Он скинул бровь. Ты сравниваешь меня с ним? Нет, девочка. Цезарь слишком благороден для меня. А мне всегда казалось, что только благородный осмелился бы выжелать саму Клеопатру. Я обошла его. Медленно. Давай почувствовать аромат кожи, золота, бахура. Я присела на край стола и склонилась к нему. Клеопатра выбрала Антония, солдафона с грубыми манерами, потому что он не боялся сгореть в ее огне. Я провела пальцем по его груди. А ты боишься? Он рассмеялся чуть хрипло, хищно. Давненько меня не спрашивали, чего я боюсь. Да и вообще спрашивали ли? Все бывает в первый раз. Я сделала шаг вперед. Золотые украшения звякнули на бедрах. Не просто звук, а ритуал. Движение бедра, медленное, как песок в песочных часах. Я не танцевала. Я заклинала. Он затаил дыхание. «Скажи». Его голос был напряжен, как струна. «Кто ты, черт тебя возьми?» Я улыбнулась, не отвечая, подошла ближе. Скользнула пальцами по резной спинке кресла, обвела его плечи и наклонилась к уху. «Ты хочешь знать имя или вкус?» прошептала. «Но предупреждаю. Имена в Египте давали богам и проклятиям. Сегодня я буду твоей Клеопатрой». Он скинул на меня глаза. «Предложишь выпить? Для храбрости. Как ты понял, в таких местах я нечастый гость». Прищурилась. Он потянулся к бутылке, к хрустальным бокалам. «А где тогда частый?» «В музеях и библиотеках». Чуть не вырвалось из меня, но я лишь хмыкнула. Мое лицо все еще скрывала повязка. Нельзя допустить, чтобы он увидел меня. «В преисподней». «Теперь Лилит?» Вскинул бровь. «Женщина, из-за которой Каин убил Авеля?» Знаменитая библейская легенда о первом убийстве человека. «Клеопатра. Думаешь, после всего, что она сделала, ей есть место в раю?» Клеопатра говорила, что на воплощение Исиды. Той, кто не побоялся спуститься во тьму. Черный хмыкнул. А я невольно поймала край татуировки на его груди в расстегнутый вырез рубашки. Это Исида, древнеегипетская богиня. Хм, интересно. Оккультизм? Что там Ира говорила? И как это так у меня получается? Я словно бы играю экспромтом, а удивительным образом попадаю в его ноты. Какой-то мактуб, правое слово. Арабское провидение, как любит говорить в Египте. Так что пусть лучше принесут горячий чай. Хмыкнул. «Ты сейчас серьезно?» «Совершенно», — пожала плечами. «Черный. Как ночь в дельте Нила. Даже не представляешь, насколько». План, который созрел у меня в голове, будоражил и отбивал адреналиновую чечётку по вискам. Чуть помедлив, махнул кому-то из охраны, и вскоре в комнату внесли серебряный поднос. На нем истинно черный чайник, дымящийся с пряным ароматом. Я наливала чай неторопливо, как в храме. Он следил за каждым движением. «Почему черный лотос?» — спросил он, глядя на мою спину, где проступала татуировка. Я взглянула на него через плечо. «Потому что белый цветет на солнце, а черный — ночью. Черный лотос цветет только ночью, в тех водах, где отражение неба темнее дна. Этот цветок ядовит. И красив. И смертелен, если вдохнешь слишком глубоко. Клеопатра знала, как пахнет смерть и как она возбуждает». Я налила ему в чашку, поднесла к его губам и вдруг убрала. Он ухмыльнулся. «Ты чистое искушение. А ты просто мужчина. Один из многих, мечтающий владеть тем, что невозможно удержать». Мои самонадеянные слова его сильно позабавили, потому что черный в этот момент раскатисто засмеялся. «Очень вкусная девочка. Что хочешь? Я даже готов поиграть в джентльмена и предложить нечто большее, чем одна ночь. Ты ведь зачем-то пришла ко мне? Жить негде. Нужно кого-то убить или испугать? Говори, красавица. Понятно же, что твой цветочек Это прямой путь обратить мое внимание на себя. Забавно, если он так думает. Нет, мой Даниилий. Усмехнулась теперь я. Мне мало этого всего. Всегда будет мало, чтобы ты не предложил. Я согласна только на одно. Твою душу. Именно ее мы просим, там, в преисподней. Он резко встал. Его лицо исказилось гневом и похотью. Его рука, быстрая, грубая, на моей талии. Он потянул меня к себе, хотел сорвать вуаль. Хотел взять. Здесь и сейчас. Но когда его лицо приблизилось, я медленно, молча взяла чайник. Взяла его за взгляд. И вылила кипяток ему прямо на пах. Он заорал, голос глухой, хриплый, как проклятие. Отшатнулся. Руки на брюки. Боль, пар, ярость. Так случается с теми, кто путает Клеопатру с рабыней. А еще с неверными мужьями, которых ждет жар преисподней за их смертные грехи. Быстро развернулась и устремилась к двери, бросив на него последний взгляд. Теперь счет на секунды. Не дверь, портал. Не шаг, исчезновение. До гримерки пара метров. А он остался в дыму, во власти жара и с привкусом женщины, которая никогда не станет его. Завтра, в день праздника и обручения, Ира предстанет перед будущим мужем в откровенном платье с нарисованной татуировкой черного лотоса. Он поймет. Он не сможет после этого сбрасывать ее со счетов как нечто незначительное и тривиальное. Сегодня в глазах черного я видела, как зарождаются языки страсти и одержимости. Пусть она поможет Ире стать не просто тенью, а пламенем в его жизни.